Глава 6. Воин рогатой жабы. У меня не хватит фантазии и слов описать это существо. Но больше всего оно было похоже на здоровенного жирного сумоиста в традиционном наряде и с такой же прической, скрещенного с бородавчатой жабой. Где-то 1,90 м мышц, жира, злобы и множество гниющих язв, вокруг которых стаями роились мелкие мухи. Я бы сказал, тварь, выродок. Вот только в мелких глазах на выкате ощущался злой и извращенный разум. Стоило ему сделать первый шаг из портала своими слоноподобными ногами, одетыми в гигантские плетеные сандалии, я осознал, что бой будет очень серьезный. Словно почувствовав изменение моего настроя, монстр мерзко улыбнулся мне своей клыкастой пастью, а в следующий миг из его рта вылетел длинный липкий язык 1,5 метра длиной, поймавший десяток мух и тут же закинувший их в рот. Двуручная боевая дубина Тецубы, которую он играючи держал одной рукой, также не внушала мне доверия. Глубокий вдох и следом медленный выдох очистили мой разум от всего лишнего. Сейчас есть лишь я и мой противник. Как бы он ни выглядел, насколько бы он ни был сильным и опасным, но неуязвимых нет. Есть лишь недостаток знаний и техник. В голове сразу вспомнилась Ласка и ее бой с Шангару. Да, тот был не настолько ужасающий, но и я уже не новичок, как тогда. Лидер четверки нюхачей, по моим ощущениям, была максимум на ранг выше, чем я сейчас, да и то не факт. В моей голове раздался голос старого ворона. «Мне нравится твой настрой, ученик. Это не просто Шангару. Это...» Произнося эти слова, я ощущал, как он кривится от омерзения. «Это когда-то было человеком, но в погоне за быстрой силой выбрала один из демонических путей, которые дают быстрый результат, но эффект ты видишь сам. Судя по его внешнему виду, он идет одним из путей гнилостного болота». И что это мне должно сказать? Пока Тинжол говорил, я не отрывал свой взгляд от моего противника, пытаясь понять по его дыханию и движениям, с чем мне предстоит столкнуться. «Эти пути дают чудовищную силу и выносливость своим последователям, а также способности выдыхать яд. Твоя задача — разделать его на части, а потом сжечь его сердце в чистом огне своей энергии». «А как же нефрит?» «Ему будет больно и плохо, но от этого он станет только сильнее. Судя по монетам на его поясе, он поклоняется духу рогатой жабы. А то, что они с драгоценными камнями, значит, что он один из ее избранных детей, прошедший множество боев. Короче, эта тварь сильная, выносливая и очень резкая. Как же мне нравится твоя способность вычленять лишь то, что тебе нужно для убийства врага!» В голосе предка звучало искреннее веселье. «У тебя есть все, чтобы оборвать жизнь этой твари. Идущие демоническими путями должны быть уничтожены». Пока он говорил это, в его голосе стало слышно безумие фанатика. «Убей его быстро! Его регенерация намного сильнее твоей!» «Спасибо за подсказку, наставник». Сделав шаг вперед, я отвесил короткий поклон этой твари. «Манеры — лицо мужчины». Все-таки насколько же подходящая фраза. Самое удивительное, что жабомордый сделал ответный поклон, и с легкостью, будто его тецуба не была толщиной с бедро взрослого мужчины, забросил ее на плечо и медленно пошел вперед. Судя по предварительному впечатлению, весу в нем было порядка 250, а может 270 килограмм. Серьезная туша, хотя что удивляться, если даже на земле были реальные бойцы весом не меньше, а уж тут с возможностью развития колец силы тем более. Меня смущало, что один даже скользящий удар его дубины, и все это испытание закончится в одно мгновение. Значит, в этом бою кольцо воздуха будет основным. «Склонись перед моей мощью и прими свою судьбу, человечек!» Существо говорило ракочущим голосом, отдаленно напоминающим пение жаб. «Каждый следует своей дхарме. Ты предал свою человеческую суть ради силы, и кем ты стал? Вонючим жабомордым уродцем?» Слова лились откуда-то изнутри меня, и, судя по всему, я сумел задеть его за живое, поскольку в то место, где было мое тело, ударила дубина. Тварь била без замаха, но даже так было видно, что он чудовищно силен. В меня шрапнелью прилетела куча мелких камней. Трэшток он и в нефритовой империи трэшток. «Выведи соперника из равновесия. Залезь в его голову, и он перестанет себя контролировать, а значит, станет уязвим. Многие недооценивают ментальную составляющую боя, но зачастую именно она является решающей. Мое детство с постоянными уличными драками дало мне отличную прививку от возможностей залезть в мою голову. Слишком часто мне приходилось терпеть оскорбления, пока я не научился на них достойно отвечать, а потом меня учили лучшие из лучших. Те, кто улыбались на любые оскорбления и решали все вопросы внутри ринга. Как говорил один из моих тренеров, какая разница, о чем бормочет этот идиот? Все решится в ринге, а там совсем другие законы и правила. Если твой дух силен, то словесная шелуха к тебе никогда не прилипнет. Важно ли, что, каков ты на самом деле? Тебя оскорбили? Улыбнись. Тебя ударили по левой щеке? Подставь правую, сделай резкий нырок под удар и всади ему свой лучший апперкот. Я дал себе ровно 60 секунд на изучение своего противника. Меньше – слишком высок риск попасться на какую-нибудь заготовку. Больше – и он сможет успокоиться и начать биться куда осмысленнее, чего мне совсем не надо. В моей голове пел хор голодных духов. Они хотели сожрать душу этого существа. Не знаю, по какой причине, но жажда смерти любых оскверненных у них была особенно сильна. Жабомордый пер как танк, и все бы ничего, но он был при этом чудовищно быстрым и ловким. Удары дубины сыпались один за другим, и лишь предельное напряжение ауры восприятия и накачка кольца воздуха позволяли мне предсказывать траекторию его атак. Чем-то его стиль отдаленно напоминал стиль давнего приятеля дедушки – лягушонка. Те же мощные удары, та же техника атак на рывке, только помноженная на массу и силу этого существа. «И это все, на что ты способен?» – произнес я максимально презрительно. «И ради вот этого ты продался демонам!» В ответ я услышал лишь жуткое рычание, вот только мне было смешно. Неужели кто-то и вправду может продаться за такое? Я еще как-то могу понять таких, как блистательный кулак. Вот там я бы молчал в тряпочку и старался не отсвечивать. Сила любого владыки голодных духов была просто несопоставима с этой жалкой тварью. Бабушка Ордана убила бы эту жабу за несколько секунд, а значит, пора и мне показать все, на что я способен, но перед этим надо разозлить его еще сильнее. «А ты квакаешь перед дождем? Ну, знаешь, там самочек привлечь и все такое». Только резкий кувырок спас меня от мощнейшего удара Тецуба наотмашь. Кажется, я нащупал его больное место, и теперь он мой. «Извини, про самочек я погорячился, они же лопнут!» Лишь максимальное напряжение мышц при прыжке в сторону спасло меня от удара длинным липким языком, на конце которого образовалось костяное острие, покрытое явно ядовитой слизью. А вот и заготовка. Мои губы расплылись в жутком оскале. «Добро пожаловать на мое поле боя!» Мою душу заполнила радость, которая исходила от моих верных шуаньгоу, когда они материализовались в моих руках. Я чувствовал их жажду убийства, и им вторили голоса голодных духов, поющих песнь смерти. «Твоя душа будет моей! Я вырву твою печень и съем твое сердце!» Мой противник то ли рычал, то ли квакал от бешенства. Когда мы и Шуаньго упустили ему первую кровь, он пришел в неописуемую ярость, но мне было на это плевать. Единственное, что меня беспокоило, это насколько быстро его раны начинают зарастать. Несколько коротких сшибок, во время которых я больше уклонялся, чем бил, изучая поведение своего противника, показали мне путь к победе. Его слабым местом были ноги. Чудовищно сильные и мощные, которые могли бы отправить меня навстречу с крылатым отцом за один точный удар. Такая мощь сопровождалась инерцией, которую можно использовать в свою пользу. Пропустив резкий взмах дубины над своей головой, я волчком крутанулся, нанося рубящий удар чуть ниже правого колена. Именно эта нога является его основной опорой, и это ключ к победе над тварью. Взвинтив скорость на максимум, я стал похож на лесоруба, пытающегося срубить топором лиственницу. Постоянные удары Шуаньгоу в одну точку не давали ему зарастить ногу. Мне пришлось выжать из себя все, чтобы не сдохнуть. 30 ударов в полную силу, и все это на предельной для меня скорости, постоянно уклоняясь от жутких взмахов дубины и копейных выпадов его мерзкого языка. Лишь после этого раздался сладкий хруст, с которым подломилась его нога. Грохот от падения такой туши, наверное, был слышен на километры вокруг. Первый раунд был за мной, но это только начало. Даже лежа на спине, тварь была смертельно опасна. И теперь наша борьба напоминала схватку кобры с мангустом, где я выступал в роли мелкого хищника, никак не защищенного от ядовитых клыков рептилии. Мерзкая плоть отлетала кусками от каждой моей атаки, но создавалось впечатление, что жабомордому это доставляет лишь небольшой дискомфорт. Больше всего я боялся, что он успеет восстановить свою ногу, и мне придется рисковать снова и снова. Лишь когда у меня получилось отсечь кисть, сжимающую Тетсубо, я немного успокоился. Как оказалось, очень зря. Рывок вперед и уклонившись от липкого языка, я наношу колющий удар прямо в шею этого урода. Звук прорубаемой плоти звучал для моих ушей ангельским хоралом, которому вторили мои личные демоны, гаки, поющие свои нечестивые гимны. И в шаге от заслуженной победы я получил сюрприз. Я наносил удар за ударом в его мерзкую шею, пытаясь ее перерубить. Неожиданно она раздулась, а в следующий миг меня накрыло облако удушливого газа. Кожу обожгло словно кислотой, я чувствовал, как мои легкие наполняются этой гадостью, сжигающей меня изнутри. Кое-как откатившись в сторону, я попытался очистить свой организм от этого жуткого яда, а из этого ядовито-желтого тумана ко мне полз мой противник. «Человечек, я сожру тебя с потрохами, и мои раны зарастут!» Проквакал жабомордый урод, медленно ползя ко мне, наплевав на боль от обрубка кисти. Кровь из его ран практически перестала сочиться. Еще немного, и он сможет восстановиться. «Избранные дети рогатой жабы могут многое, но такие, как ты, никогда не поймут ее величие, цепляясь за свою жалкую человечность!» «Все демоны Дзигоку, да что же ты за тварь?» Бешеная ярость накрыла меня с головой. «Пусть я сдохну, но эту мразь я заберу с собой». Древняя как мир мантра начала крутиться в моей голове, заставляя мой организм работать на полную катушку. Наплевав на боль, мое тело медленно поднялось. Словно со стороны я видел, насколько все плохо. Судя по первичным ощущениям, этот кислотный газ сжег мне всю кожу на лице и груди. Интересно, почему с волосами все в порядке, на долю мгновения мелькнула мысль в моей голове, чтобы тут же пропасть. Дхарма воронов — очищать мир от скверны. Несмотря на адскую боль от обожженных кислотой губ, почему-то я чувствовал, что мне обязательно это нужно произнести. «Во имя крылатого отца я приговариваю тебя к смерти. Ты умрешь!» Стоило мне произнести эти слова, как я рванул вперед, чтобы взмыть в гигантском прыжке, уходя от копейного удара ядовитого языка, нанесенного с молниеносной скоростью. В воздухе в моих руках вновь материализовались рукояти Шуаньгоу. Умение управлять своим телом позволило мне приземлиться согнутыми коленями ему прямо на спину, заставляя хрустеть его позвоночник. Под воздействием силы прыжка и мощи гравитации мечи-крюки прошли сквозь его плоть, как горячий нож сквозь масло, пришпилив его к покрытым кровью камням. «Как там сказал убийца духов, что мой стиль похож на стиль мясника? Он еще не знает, насколько он прав». Несмотря на раны, жабомордый был еще жив и пытался вырваться. С трудом вытащив один из клинков, я еще больше разворотил раны на теле оскверненной твари, которая продолжала оставаться смертельно опасной даже сейчас. Дальше мне предстояло поработать мясником и палачом. По своей живучести этот урод мог поспорить с легендарными оборотнями и вампирами. В древних легендах Земли вампиров можно было убить, лишь вбив им осиновый кол в сердце и отрубив голову, если, конечно, ты не отправишь его на солнце. Только здесь я осознал сакральный смысл этого действия. Вампиры — существа ночи, тьмы и крови, как и Гуйдзин Нефритовой империи, и вся их энергетика сосредоточена на этих трех китах. Солнце перегружает энергетическую систему существа, и, неспособное на энергетическую защиту самого себя, оно сгорает в очищающем пламени бледнолицего господина, которому поклоняется мой друг Танпо. Центр — это сердце огня, который заставляет нас действовать. Осина же, по легендам, дерево, впитывающее негативную энергетику, которой пользуется вампир, а поскольку он без нее не может заставить двигаться свое мертвое тело, то он оказывается беспомощным, если осиновый кол окажется в его сердце. Голова является собой центр пустоты, сосредоточение всего, что составляет личность любого существа. Именно поэтому, отрубив голову, ты лишаешь его личности, и даже если оно живо, без головы, ему будет во много раз сложнее восстановиться. Скверна, в отличие от некротической энергии Гуйдзин, все же оставляет существо живым, и именно поэтому солнце практически никак не влияет на оскверненных. Именно поэтому я начал с самого простого – с головы. Несмотря на энергетическое лезвие Шуаньгоу, мне удалось перерубить ему шею лишь через несколько ударов. То, что происходило дальше, мне не хочется вспоминать даже в самых жутких кошмарах. Ядовитая кровь толчками выплескивалась из шеи, а я, словно лесоруб, прорубал грудную клетку в поисках сердца. В кровавой мешанине плоти и прорубленных ребер продолжал биться огромный комок размером с голову ребенка. Глубоко вдохнув резким движением, я вырвал его и крепко сжал в ладони. Закрыв глаза, я потянулся к ядру, наполняя свои меридианы силой кольца огня. Очищающее пламя моей силы медленно превращало продолжающее биться сердце последователя рогатой жабы в вонючий, истекающий жиром пепел. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем я почувствовал холодную волну исцеляющей энергии от голодных духов, говорящих о том, что мой враг окончательно мертв. А в моей душе укрепилось четкое мнение, что я не готов перестать быть человеком и продать свою душу, даже если это позволит мне стать намного сильнее. Лучше я останусь тем, кто я есть, и смогу сам прорваться на самую вершину. Медленно я поднимался по ступеням, освещенным лунным светом. Четыре испытания остались позади, и мне осталось последнее. Если раньше я думал, что все это глупость, и я уже готов состязаться с лучшими в своей категории, то сейчас до меня дошло, что именно в таких схватках я буду постигать себя все глубже. С каждым новым шагом, словно снег, с меня ссыпались хлопья старой кожи, сожженной кислотным дыханием жабоморда. Новая кожа нестерпимо чесалась, а я улыбался, как дурак, вглядываясь внутрь себя. Кольцо пустоты первого ранга сияло ослепительным золотом, а в моих ушах слышалось одобрительное карканье воронов. На высокой сосне, глядя на поднимающегося парня, сидел крупный черный ворон. И лишь те, чье могущество могло прозревать истинный облик, поняли бы, что этот ворон был Кенку. Сердце старой женщины наполнялось радостью от того, что кровь обманщика вновь пробудилась, и ее народ больше не будет одинок в Срединном царстве. Мальчишка показал себя достойным бойцом, но вот его стиль... Те, кто умел понимать вороний язык, услышали бы недовольный возглас. Разве так должны сражаться дети тех, кто смешал кровь с ее народом? Где техника, изящество и хитрые уловки? Этот мальчишка рвался вперед, как раненый вепрь, стараясь разорвать своего противника до того, как сам отправится в другой мир. Кивнув сама себе, она дала обещание, если он выживет, то она станет его наставником и сумеет привить ему качества, достойные настоящего Кенку.